Глава 12. «Елки-палки, лес густой!» — ругалась Лина, желая взглядом испепелить стоящие впереди машины. Буквально 5 секунд назад раздался характерный хруст, и движение встало. Хотелось ругаться совсем другими словами, но приходилось переучиваться из-за племянника. Дети очень быстро схватывают все ненужное, и отучить их потом почти невозможно. Да она и сама слету запомнила несколько неприличную матерную частушку, которую спел дед на каком-то семейном сборище. В 5 лет эта частушка прилипла в память намертво, и Лина до сих пор ее помнит. Вот чтобы нужное так запоминалось. И все бы ничего, родители мудро не стали заострять на этом внимание. Вот только в тот же год Деду Морозу вместо детского стишка Лина с чувством в полный голос пропела ту самую частушку. Родители почему-то ругались, хотя всем же было так весело. «Ну, правильно. Зачем держать дистанцию-то?» Лина с досадой стукнула ладонью по рулю. «Особенно зимой. Глупости какие, пф!» Нетерпеливые водители уже начали сигналить со всех сторон. «Но тут хоть обсигналься. Такое сужение дороги идет, что попробуй протиснуться. И летом сделать это непросто, а сейчас и подавно. Всякие джипы летом объезжают, залезая на бордюры тротуар, но зимой коммунальщики не спешат убирать отвалы снега». Раздраженно выдохнув, Лина открыла дверь своей машины. Решила пойти посмотреть, сильно ли там поцеловались. Может, просто шоркнулись, и все скоро смогут поехать дальше? «Прекрасно!» Она поставила ногу на дорогу. «Великолепно!» «Эй, ты долго стоять будешь?» Донеслось ей в спину. «Бабы за рулем!» Договорить высунувшийся в окно водитель не успел. «А это не я!» Театрально развела руками Лина. «Это 2 настоящих мужчины, которые от рождения прирожденные водители только потому, что они мужчины. Но я могу передать, что за рулем, по вашему мнению, они бабы». Водитель засунулся обратно в салон и закрыл окно. Алина подошла к организовавшим аварию. Судя по крикам, быстро все не закончится. «Да ты сам жопу мне подставил, регистратор все записал». На повышенных тонах повторил один. «А ты чего на моем бампере повис?» Не менее раздраженно отвечал второй. «Дистанцию держать не учили, прилепился как приклеенный». Третий просто орал на кого-то по телефону, очень громко и очень матом. Лина перевела взгляд на машины. Захотелось присвистнуть, но она звонко и красиво не умела. С первого взгляда было ясно, что через 5 минут они не поедут. Отличное продолжение дня. А ей еще нужно кое-что забрать и попробовать все купленное упаковать в машину. «Хоть порвись на кучу маленьких Лин». Ворчала она, возвращаясь к машине. «Не стоит?» Раздалось за спиной чуть сбоку насмешливо. «Вы мне очень нравитесь именно в таком состоянии». «Арсений?» Лина обернулась. «Добрый день, что вы тут делаете?» Лина говорила с приветливой улыбкой, а сама с завистью думала, что господин Демин одет с иголочки, в то время как она уже вся в мыле, как лошадь на цыганской свадьбе. Вот сегодня она вообще неподходяще выглядит для встречи с потенциальным заказчиком. Да и просто симпатичным мужчиной. «Да блинский же ты блин!» выругалась мысленно. «Как и вы, стою в пробке», развел он руками. «Моя машина чуть дальше вашей стоит. Иду вот посмотреть, что случилось и как смогли перегородить 2 полосы». «Да легко». Лина только раздраженно выдохнула. «Другой вопрос, когда их можно подвинуть будет, а то ни слева, ни справа нет места протиснуться». «А вы спешите?» улыбнулся Арсений. «А вы нет?» Вопросом на вопрос ответила Лина. «Мне нужно еще заехать в 2 мест, потом в офис. Там будем пытаться как-то впихнуть все богатство в мою машину. Завтра поеду украшать поместье. Той любительницы оленей». Темная бровь Арсения выгнулась красивой дугой. «Ей самой». Лина скривилась. Очередь из машин опять загудела. «Кажется, тех 3 сейчас будут бить». Но Арсений на виновников аварии не отвлекся. Оглядевшись и убедившись, что все дружно стоят, решил продолжить разговор. «Почему пытаться впихнуть?» Он из потока слов вычленил главное. «Так много украшений?» «Дофига!» Неизящно, зато честно выразилась Лина. «Я уже 2-й день курьером работаю, мотаюсь по городу, чтобы все собрать. За задержку мне Анетта Максимовна все мозги выест чайной ложечкой. Кстати...» Улыбнувшись, она сделала самое невинное лицо. «Может, вы скажете, какой вариант сотрудничества выбрали вы?» «Скажу». От ответа Арсения Лина вся превратилась в слух. «Хоть бы самый полный», — взмолилась она, но хитрый господин Демин и тут вильнул хвостом. «Обязательно скажу. За ужином». «Не здесь же дела обсуждать», — он обвел рукой пробку. «И, кажется, мы все сейчас поедем. Вон та троица рассаживается по машинам». «Ура! Чтоб их!» — от души высказалась Лина. «Могли бы и подольше постоять», — не согласился с ней Арсений. «К сожалению, пора по машинам, а то сейчас и нам достанется. До свидания!» Лина, попрощавшись, развернулась к своей машине. «Вы в офисе сегодня во сколько будете?» «Непонятно, зачем», — спросил Арсений. «Где-то в 5», — ответила Лина, обернувшись. «А вам зачем? Мне все равно некогда будет». «До свидания, Ангелина». Опять ушел от ответа Арсений. «С нетерпением жду нашего ужина». И зашагал к своему джипу цвета кобальта. Лина рванула к своей машине. Все потихоньку начали трогаться с места, и сейчас ее как обложат за нерасторопность. «Мог из кофе появиться», — ворчала Лина, усевшись за руль. «Вот это был бы такой поворот, каких и в фильмах не бывает». Повертела головой, выглядывая машину Арсения на соседней полосе, но не заметила. Стоять дольше было невозможно, пришлось ехать. К тому же ее полоса уходила направо, а полоса Арсения только прямо. «Вот же закон подлости», — продолжала ворчать. «Выйдешь в натуральном виде и сразу встретишь симпатичного мужчину. Ну что за нафиг? А ты, господин Демин, все же хитрая зараза. Так настойчиво меня на ужин еще никто не заманивал». Но приятные мысли об ужине пришлось из головы выкинуть. Вообще, о еде сейчас лучше не думать, а то покусает кого-нибудь случайно. «Нет, ну почему как женщина за рулем, так обезьяна с гранатой?» Лина была голодной и поэтому очень злой. «А как машину продают, то девушка, жена, сестра ездила. Эти мужики определились бы уже. Придется хоть гамбургером закинуться». Решила она, въезжая на парковку торгового центра, иначе точно загрызет кого-нибудь. Потому что выкроить нормально времени на полноценный обед никак не получалось. Чертова дурацкая авария. Чтобы не терять времени, Лина сначала заказала перекус, а потом вместе с едой отправилась за украшениями. И пусть только скажут, что в бутик с едой нельзя. «Привет!» Лина вошла в бутик, где продавалось нужное ей барахло. «Я за заказом». «Добрый день!» Молоденькая продавец немного испугалась грозную блондинку. «Вот и ваши коробочки. Опять мне все одной таскать». Лина тяжко вздохнула. Будь она наемным работником, пошла бы требовать премию. «Ой, а у нас тележка есть, как в супермаркетах», — обрадовала ее продавец. «Удобнее же, чем в руках». «Давайте сюда свою тележку», — милостиво разрешила Лина и запихнула в рот остатки гамбургера. «Сама, все сама», — мысленно сетовала Лина, загружая тележку. За всеми заботами она и думать забыла о вопросе Арсения, не до него пока. Так ему и сообщила прямо. Он мужчина умный, но очень настойчивый. И вот тут крылся подвох. Лине, с одной стороны, хотелось, чтобы пришел и все решил, потому что иногда задалбывалась все сама-сама, а с другой терпеть ненавидела, когда за нее решают. И это противоречие далеко не положительно отражалось на нервной системе парней. Но не хватало у них стрессоустойчивости. Закончив забивать машину очередными украшениями, Лина покатила дальше. По ее прикидкам, там достаточно места, чтобы забрать последнее. Но как запихать еще и то, что уже привезено в офис – большой вопрос. Сосредоточенная на своих делах, Лина прикатила к офису, не заметив на опустевшей парковке джип кобальтового цвета. Она так обрадовалась, что можно встать близко ко входу, что спешила занять место, пока кто другой не влез. Стук в стекло с водительской стороны заставил буквально подпрыгнуть на сиденье. «Зараза!» Выдохнула Лина, увидев за окном Арсения. Напугал гад такой. Но глупая улыбка помимо воли растянула губы. «Опаздываете, как истинная девушка», — шутливо произнес он, когда Лина открыла дверь. «Но я же не знала, что меня здесь ждут». С видом королевы она вышла из машины. «Арсения, а как вы здесь оказались? Я же предупредила, что дел по горло и заняться вами сейчас не смогу». «Зато я могу заняться вами», — сверкнул белозубой улыбкой Арсений. Лина подвисла от такого заявления. «Это что он имеет в виду? Я не мог оставить деву в беде», — продолжил Арсений. «Поэтому приехал помочь разгрузить или загрузить, в общем, предоставить в ваше распоряжение грубую мужскую силу». «Правда?» — недоверчиво протянула Лина. «Скидку за это не дам», — заявила сразу. «Да я и не надеялся даже», — засмеялся Арсений. «Моя помощь совершенно бескорыстна». «Правда?» Еще более недоверчиво протянула Лина. «Это все очень подозрительно, вы не находите?» «Совершенно нет». Арсений наклонился к Лине и заговорщицки произнес. «А еще я привез перекус». «О-о-о!» Глаза Лины стали огромными и круглыми. «И кофе?» «Для кофе уже поздно». Арсения легонько щелкнула ее по носу. «Поэтому чай». «Заботливый какой», — фыркнула Лина. «У меня в офисе полно чая». «А такого с шиповником точно нет». Арсений выпрямился и сделал шаг назад. «Я взял пиццу. Точнее, несколько разных. Нехорошо дразнить запахами коллектив». «А это можно считать за ужин?» — быстро спросила Лина. «Нет-нет», — хохотнул Арсений. «Это просто перекус. Ужин пройдет в совсем другой обстановке. И не в торопях». «Вы жук, Арсений!» — в голосе Лины проскользнуло восхищение. «Тогда я беру пиццу, а вы пару коробочек». Решила она тут же припрячь его. «Не получится». Арсений взял Лину под локоток и потянул к своей машине. «Закрывайте вашу рабочую лошадку. Вы возьмете термос с чаем, а я заберу коробки с пиццей». «Вы решили подкупить мой коллектив?» Лине так и хотелось топнуть ногой, но в то же время было приятно, что они и так заботятся. «Да», — не стал отпираться Арсений. «Думаю, они против не будут. Да я сам несколько голоден. Так что предлагаю перекусить и начать погрузку». «Чтобы начать погрузку, — хмыкнула Лина, — нужно сначала сделать выгрузку. Чтобы впихнуть невпихуемое, нужно поплотнее все утрамбовать. Или придется все же вызывать грузотакси. А если я предложу свою машину?» Арсений открыл дверь и наклонился в салон, чтобы взять коробки с пиццей. «А вы предложите?» — оторопела Лина. Следующие слова Арсения едва не заставили ее впасть в шок. «Предложу. Более того, я предложу не только машину, но и себя», —